Глава 11. В начале 60-х годов пьянка на работе, ну, разумеется, не на такой, где она могла иметь серьезные последствия, была хоть и нечастым, но вполне допустимым явлением. Мало ли какой у людей повод собраться и злоупотребить алкоголем. Так вот, в середине сентября у нашей лаборатории появился повод более чем уважительный. Защитился аспирант Саша Кравцов. В просторном подвале часть оборудования была отодвинута к стенам, четыре стола выстроены в линию и уставлены бутылками и закусками. Более того, звуковое сопровождение празднества заранее возложили на меня, и я привез недавно не просто реанимированную, но радикально улучшенную комету. Мне на нее вполне официально выписали пропуск и на внос, и на вынос. В процессе модернизации комета стала стереофонической. Это не было чем-то совсем уж исключительным. В продаже уже имелась Яуза 10, тоже стерео. Но мое изделие звучало все-таки лучше и громче. Разумеется, новая электроника была собрана на транзисторах, причем с первого взгляда казалось, что все элементы родом из этого времени. Просто на нижней стороне плат были кое-как наляпаны мазки застывшей непрозрачной эпоксидки, под которыми скрывались SMD-шные транзисторы и микросхемы из 21 века. Для праздника я записал три катушки. Одну с советскими песнями, другую с импортным джазом 50-х годов. Ну, а третий собирался немного рассеять музыкальную дремучесть коллег по работе, познакомив их с творчеством Битлз. Правда, я записал только один альбом — «Please, Please Me», так как никакими другими Битлы своих поклонников порадовать еще не успели. Да и этот вышел сравнительно недавно. В общем-то, я к ним в обоих ипостасях относился с прохладцей, считая, что главное их достоинство состоит в том, что они были первыми. Хоть и любители, но именно по их следам потом пошли профессионалы. Из всего их первого диска мне более-менее нравилась только одна песня — «A Taste of Honey». Да и то они ее не сами сочинили, она из какого-то мюзикла. Но, конечно, еще одно и весьма немаловажное достоинство Битлов я никогда не отрицал. Оно состояло в том, что Леннон и Маккартни имели отличную дикцию и классическое произношение. Не жевали и не искажали слова, в отличие от многих. А их тексты были просты до примитивности, хоть сколько-нибудь редких слов там не встречалось. В общем, для изучения английского языка самое то. Во всяком случае, Антонов использовал их творчество именно так. И значит, теперь я собирался просветить коллектив лаборатории, но оказалось, что многие уже прекрасно знают, кто такие Битлз. Радиоприемники-то есть у всех, а средний возраст сотрудников был даже чуть меньше 30 лет. И единственное, чем мне все-таки удалось слегка потрясти народ, это качество записи. Почему бы и нет, если я писал со смартфона, а это по нынешним временам был сверхкачественный источник сигнала. Никакой здешний проигрыватель пластинок такого обеспечить не мог, по крайней мере, советский. И значит, возник массовый вопрос. А как бы это переписать? Кто-то даже предложил принести сюда еще и свой магнитофон, но Завлаб быстро обломал этот возвышенный порыв. «Во-первых, — сказал он, — нас за организацию студии звукозаписи на рабочем месте по головке не погладят. Мне так точно влепят выговор. А во-вторых, Илья Сергеевич, у вас же, насколько я помню, Днепр-9. Как вы сюда собрались протащить этот комод? Да и качество записи у него среднее. У меня другое предложение. Я привезу Виктору домой свой магнитофон, это «Мелодия». Самый, пожалуй, качественный аппарат из двухдорожечных. И Виктор спокойно, не торопясь, перепишет эту пленку всем желающим. Есть возражения? Ни у кого, в том числе и у меня, их не было. Я примерно на такой эффект и рассчитывал. Более того, у него, у этого эффекта, по плану должно быть еще одно следствие, которое проявилось ближе к концу пьянки. Ко мне подсела Наташа, ну то есть та лаборантка, которую можно было считать пусть и не бесспорной красавицей, но все же вполне симпатичной. «Вить», — начала она, — «но ведь у кометы совсем не такой звук, я слышала. Гораздо хуже, и колонок у нее нет. Трудно было сделать». «Если иметь голову, руки и деньги на детали, то не очень». «Да уж», — вздохнула девушка, — «у тебя со всем этим полный порядок». Вскоре выяснилось, что и Наташа, и ее муж любят современную музыку, и у них есть магнитофон «Гинтарос», которому, к сожалению, по качеству звучания далеко до моей модифицированной кометы. «Вить, ты сможешь из него сделать такой же, как твой? Ну или почти такой же?» «Смогу». «И сколько это будет стоить?» «Тебе с колонками?» «Да, если можно». «Точно такой или почти такой тоже сойдет?» Вряд ли вы заметите разницу. Согласна. Тогда 180. Идет, делай. Тебе какой-нибудь аванс нужен? И сколько это времени займет? Нет, отдашь все сразу, когда заберешь готовый магнитофон. Я его доработаю месяца за полтора. Я взял лист бумаги, два раза написал там свой адрес. Потом разорвал лист надвое и отдал одну половинку за Влабу, а вторую Наташе. Но, как оказалось, последствия презентации моей кометы на этом еще не закончились. На следующей неделе после праздника в подвале Завлаб привез на улицу Крупской свою мелодию, кстати, действительно очень хороший магнитофон, и не уехал сразу, а принял приглашение тети Нины поужинать с нами. Причем она, узнав, что он доктор физико-математических наук, оробела почти до потери дара речи. Впрочем, этого никто толком не заметил, потому как Вера ничем подобным не страдала, и со звуковым сопровождением ужина все было в порядке. Ну, а потом мы прошли в мою комнату, и Завлаб перешел к делу. «Знаете, Виктор, я ведь тоже увлекаюсь музыкой, причем серьезно. На момент покупки эта мелодия была лучшим из того, что имелось в продаже. Сейчас лучшее — это 10-я Яуза, если не считать гораздо более дорогих, да еще и редко появляющихся импортных из комиссионок. Причем звучание вашего магнитофона с ними вполне соизмеримо. Я в этом понимаю. Скажите, ваша комета — это лучшее, что вы можете сделать?» «Разумеется, нет. У нее хоть и импортная, но универсальная головка. Если же брать комплект, то есть отдельная головка для записи, отдельная...» «Спасибо, Виктор. Я знаю, что такое сквозной канал и каковы его преимущества. Как вы оцениваете возможности изготовления магнитофона высшего класса на базе этой мелодии? И по деньгам, и по времени?» «Яков Наумович, что вы подразумеваете под высшим классом?» «Частотная характеристика по звуковому давлению от 60 Гц до 15 кГц, отношение сигнал-шум не хуже 45 дБ. У моей кометы и то порядка 50, так что это у вас заниженная цифра. Значит, по срокам. Тут все зависит от того, как быстро мне привезут головки. Кстати, вам же потребуется два комплекта, если вы хотите сохранить возможность реверса. У меня есть знакомый, который ездит за границу, как раз сейчас он собирается. Вернется в начале декабря. Но деньги ему придется дать сейчас. Я понимаю. Сколько? На два комплекта рублей 350. Держите. Завлаб отсчитал 7 полусотенных. Убирая их, я обратил внимание, что на одной первая буква серии «Д». Значит, можно расширить граничные условия, если вдруг потребуется переправлять деньги из будущего. Мне-то они вроде уже не нужны. Но ведь у Ефремовых до сих пор нет машины. Даже какого-нибудь запорожца. И вообще, надо бы поточнее узнать про их финансовое положение. Кстати, знакомый, более-менее регулярно ездящий за границу, у меня действительно был. Правда, эта заграница называлась Болгария. Мы с ним познакомились на так называемой площади в Лужниках. Помните, как в операции «И» автобус вилял по улице? Так вот, на самом деле это он делал на той самой площади. Это асфальтированная площадка размером примерно 150 на 250 метров за стадионом, а на ней по выходным иногда собирались мотоциклисты. Яв тогда было мало, и их владельцы из тех, что приезжали на площадь, все знали друг друга. Там я и познакомился с Эдиком, причем успел даже спаять ему противоугонку. Не такую, конечно, навороченную, как у меня, но тоже вполне работоспособную. Разумеется, никаких головок я ему заказывать не собирался. В 21 веке с этим значительно проще. Но не объяснять же Завлабу про мои возможности. В общем, мы с ним договорились, что магнитофон и колонки у него будут к февралю 64 года, и это ему обойдется в 550 рублей, помимо тех 350, которые он уже дал. На самом деле это не так уж и много, учитывая, что динамики в колонках тоже должны быть импортными. С советскими реализовать потенциал электроники не получится. И если пищалки я смогу переправить из будущего, то низкочастотные придется искать здесь. Они слишком велики для переноса. Смыслом моей активности в этом направлении были не только деньги, хотя, конечно, и они не помешают. Главное — знакомство. Тот же Завлаб начинал вместе с Басовым, да и сейчас они поддерживают дружеские отношения. Наверняка у него есть и другие знакомые в академических верхах, перед которыми он обязательно похвастается преображенной мелодией. Ну, а Наташа с мужем? Да ладно, никто же не знает, как оно повернется в будущем. Совсем уж бесполезных знакомств не бывает. В этом я убедился уже через месяц, Эдик привез мне из Болгарии два филипсовских басовых динамика. Так как за противоугонку я с него взял только стоимость деталей, то есть неполные 6 рублей, то и с динамиками он поступил так же. И два 10-ваттных низкочастотника для колонок за влабу обошлись мне всего в 64 рубля, то есть сущие копейки. Советских аналогов пока еще просто не было, но когда они появятся, цена, насколько я помню, будет соизмеримой. Теперь я редко посещал 21 век. Как выяснилось, это хоть и немного, но все же мешало приведению в порядок здоровья Ефремова. Кстати, он начал писать новый, неизвестный во времена Антонова роман под названием «Чаша отравы». Не знаю, сказались ли тут мои фантазии, или Иван Антонович и без меня о ней задумывался, но это произведение будет про ноосферу. Обещал дать почитать, как только пойдет текст, пока он собирал материалы и делал заметки. Однако в октябре мне все же пришлось сходить в начало января 2018-го. Во-первых, на магнитофоны для Наташи и Завлабы нужны были головки и немного других деталей. Во-вторых, я скачал в сети все, что мог найти про Косыгина, и дома, то есть в 63-м, буду изучать. То, что я про него уже знаю, позволяет надеяться, что он человек честный, умный и не догматик. И, наконец, в-третьих, не стоит ограничиваться лишь глобальными задачами. В частности, у меня, похоже, есть возможность не допустить смерти как минимум 5, среди которых 4 детей. И я не собирался упускать эту возможность, что тоже потребовало поисков информации в интернете. Для ее привязки к местности я сразу по прибытии в 63-й год отправился на вторую Мещанскую улицу. Как уже говорилось, полностью бесполезных знакомств не бывает. И теперь мне предстояло проверить, какую пользу можно будет извлечь из давно оставшегося в будущем мимолетного знакомства с неким гражданином Ликиным.